Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 12 сентября. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Завтра в НКР пройдут муниципальные выборы. В Арцахе никаких конституционных реформ не осуществляется, компетентное мнение. Поток туристов в Арцах стабильно большой. Скандальные новости из Азербайджана. Папа Римский призвал католические общества принять по одной семье беженцев. Итак, подробности новостного блока. В Нагорно-Карабахской республике никаких конституционных реформ не осуществляется. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя муссируемые в прессе слухи. В Нагорном Карабахе пока официально такой процесс не стартовал. Есть разговоры, обсуждения в социальных сетях, но официально в этом направлении пока никаких шагов не предпринято, сказал он. По словам Давида Бабаяна, он сам читал о таких обсуждениях в социальных сетях. Однако официальной информации по данному вопросу нет. Бабаян подчеркнул, что обсуждения в соцсетях вовсе не означают, что подобный вопрос включен в политическую повестку. Если подобный процесс будет иметь место, тогда и поговорим, заключил Давид Бабаян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В течение двух дней в Арцахе пребывали бельгийские парламентарии в сопровождении председателя Европейского комитета Хайдата АРХД Гаспара Карапетяна. В ходе визита бельгийские парламентарии имели встречи с президентом Республики Арцах Баку Саакяном, с карабахскими парламентариями, студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета, с общественными организациями. По итогам визита они дали пресс-конференцию. Гости – все представители различных парламентов Бельгии. Как отметила Джули де Грот, цель визита – это наша депутатская работа. Sur place, de rendre compte des réalités que vivent, même si c'est des voisins lointains. Идти и на месте увидеть, как живут люди, увидеть все собственными глазами, независимо от того, где живут эти люди, близко или далеко от нас. Мы увидели, что люди здесь живут желанием построить свое будущее, сильные духом люди, и мы здесь, чтобы увидеть и понять все это. C'est cette richesse-là que vous exportez, c'est cette démocratie. Джули де Грот отметила, что в ходе визита они узнали о богатой истории нашего края и то, как естественным путем воспринимаются здесь европейские ценности. Мы поняли, что люди здесь строят демократию в своей ежедневной жизни. Далее бельгийские парламентарии ответили на многочисленные вопросы журналистов. На наш вопрос относительно того, что в НКР есть все атрибуты демократического общества, что еще необходимо, чтобы международная общественность признала нашу независимость, Херве Доин ответил, что у нас, к сожалению, нет готовых ответов, готовых рецептов. Однако... Мы сегодня живем в медиатизированной среде. В этом новом мире невозможно исчезнуть, и невозможно, чтобы о нас забыли. Единственное, что можно сделать в этом мире, чтобы не было равнодушия, забытья, продолжать существовать, продолжать сопротивляться, продолжать жить так, как вы живете ежедневно, строя демократические взаимоотношения, строя это государство, и говорить об этом, работать беспрестанно в этом направлении. Гаспар Карапетян уже делает огромную работу. Появляются статьи о Нагорном Карабахе. Там, где люди вообще не знают, где на карте это находится, им приходится об этом слышать, об этом узнавать. Сегодня Нагорный Карабах не является приоритетным, потому что о нем недостаточно много говорят. Этот вопрос не ставят в один ранг с палестинским вопросом, вопросами других конфликтов. Надо добиться того, чтобы о нем говорили. Такие визиты, официальные визиты, неофициальные визиты, они помогут вам, помогут нам тоже не забывать о вашем существовании. Чем дольше вы существуете, тем легче будет получить, что вы хотите. У вас очень высокий моральный статус. Желание людей жить в мире и быть всегда готовыми к войне – это самое важное приобретение Нагорного Карабаха. Я очень надеюсь, что вы с этим сможете выйти на более высокий уровень взаимоотношений и можете построить ваше мирное существование. Поток туристов в Арцах не прекращается почти в течение всего года. Особенно велико число посещающих нашу республику из России. Многие из них впервые в Арцахе. Город Москва, концерн «Монарх», зам по экономике, невинченная Татьяна. В Карабахе, да, в Ереване была раньше. Связывают такие узы, что у моего папы был друг очень близкий, с которым они до конца дней. Они прошли войну, прошли уже годы, когда становление, все это, и мы. И до сих пор я общаюсь с его детьми. По словам россиян, они внимательно следили за происходящим в Арцахе в годы Карабахского движения. Мы прослеживаем жизнь этой республики с 80-х годов, когда произошли не очень хорошие события, и мы сопереживали за это все. А сейчас, конечно, радует, что восстановилось. Российские туристы довольны всем в Арцахе и прощаются с ним, высказывая свои добрые пожелания. Очень добродушные вообще. Люди очень хорошо относятся. Теплота, теплота от солнца, от неба. От общения с людьми, от еды – это что-то. Мне понравилось душевное спокойствие и теплота людей, которая приводит, в общем-то, к взаимопониманию, к любви и к счастью. Это чистота города, эти белые здания. И вот вчера мы гуляли по парку, что много народу. Это мир, да. И очень хочется пожелать, чтобы люди были здоровы, чтобы у них был мир, голубое небо, и они радовались каждому дню и друг другу помогали. Папа Римский Франциск призвал каждое католическое общество Европы принять одну семью беженцев, сообщает агентство France Press. Каждый храм Европы принимает одну семью, сказал Франциск перед молитвой в Богородице, состоявшейся на площади Святого Петра в Риме. По информации агентства, папа уточнил, что первыми семьи беженцев примут два церковных прихода в Ватикане. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 350 тысяч мигрантов. Каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны. Министерство культуры и туризма Азербайджана по материалам СМИ начало расследование в музее ковра. Об этом пишет азербайджанский сайт 1news.az. Согласно сообщению, в азербайджанских СМИ появились материалы о самоуправстве директора музея Рои Тагиевой, производившей назначение в музее по собственному желанию. Около 100 работников музея не выходят на работу, а карточки, по которым они получают заработную плату, находятся у директора, что вызвало недовольство ряда сотрудников, поскольку работу мертвых душ приходится выполнять им. В связи со скандалом в музее ковра азербайджанский сайт Минвал-Ас опубликовал интервью с замдиректора Ширалиевой, в котором та подтвердила, что коррупция в очаге культуры стала невыносимой, назвав ее беспредельной. В числе предъявляемых Тагиевой обвинений Ширалиева отметила коррумпированность экспертной комиссии музея, в функции которой входит выдача сертификатов коврам, заявив, что эта комиссия служит личным интересам Рои Тагиевой. Чтобы получить сертификат в этой комиссии, необходимо заплатить конкретную таксу. Можно сказать, что 90% тем, кто получает сертификат на ковер, накладная не выдается, заявила Ширалиева. Также директор музея Тагиева была обвинена в плагиате. Согласно словам замдиректора, на написание книги «Азербайджанский ковер» компанией BP Amoco под руководством ООН было выделено 110 тысяч манатов. В создании этой книги принимал участие весь коллектив музея. Сотрудник посольства Азербайджана в Австралии Анар Гасанов попросил политическое убежище в этой стране. Об этом на сайте Хагин-Ас пишет азербайджанский журналист Акпер Гасанов, который отмечает, что карьерное продвижение в МИД Азербайджана зависит от наличия у дипломатов, благодетеля и покровителя. Сам Гасанов заявил, что его преследуют за раскрытие фактов коррупции в посольстве Азербайджана в Австралии, а также незаконного бизнеса посла по продаже алкоголя и сигарет. По его словам, откликнувшись на призыв президента Азербайджана сообщать о фактах коррупции в государственных органах, он написал в администрацию президента и другие государственные органы о том, что посол Азербайджана в Австралии Равшан Джамшидов, войдя в преступный сговор с бухгалтером дипмиссии Аразом Хасиевым, присваивал бюджетные деньги в крупных размерах. Согласно публикации, в ответном письме, рассмотрением которого занимался в том числе и замглавы президентской администрации Навруз Мамедов, Гасанову сообщалось, что все факты коррупции в посольстве – будут тщательно расследованы. Однако вместо расследования из Баку пришел приказ министра иностранных дел о том, что меня отзывают обратно, цитирует дипломата сайт, который отметил также, что вместо разбирательства по фактам коррупции, царящей в дипмиссии, Министерство иностранных дел решило наказать сообщившего о коррупции дипломата. И о погоде. В воскресенье 13 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность. Вечером и ночью кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 2-5. При грозе с усилением до 20 метров в секунду. 14-18 тепла ночью. Днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.